А вас я не прошу остаться. Вместились времена в желудочек предсердный. Я вроде не одна, но зла не милосердна. Я на ступенях в рай, в одеждах рыжей ведьмы. Сижу, а ты ступай. Никто друг другу ведьмы.